Дорогие братья и сестры, Церковь Божия, дорогие родители, в первую очередь, Василий и Надежда. Бог благословил сегодня вас. И на основании Священного Писания и молитвы Церкви я объявляю брата Василия и сестру Надежду законными мужем и женою. И Священное Писание говорит, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. А теперь поприветствуйте друг друга. И, пожалуйста,